Истерично пищали в уключенных весла. Дмитрич белый, как подпорожная пена, порывисто дергал руками, из груди вырывалось хриплое дыхание, оскарившись черной пастью, неумолимо надвигался каменистый залавок, начало самого крутого перепада воды. Струя отбрасывала лодку обратно к утесу, шумящие гребни катились вокруг, как на качелях, боком поднялась и опустилась лодка. Бурмакин резко свернул ее вдоль течения. «А черт! Не ушли, будь ты проклят! Пуще нажимай! Может, по гребням проскочим?» В лодку приснулась вода. «Господи, сохрани!» — взмолился Митрич. «Давай, давай!» Из мутной пелены дыма вдруг возник камень. «Ах, язви!» И лодка скользнула рядом с ним, черпнув бортом грязную пену. «Пречистая Богородица, услыши глаз мой!» «Да греби же, греби!» — перекрывая рев порога, кричал Бурмакин. Дмитрич, задыхаясь, ворочал веслами. Лодка провалилась в яму. Вокруг поднялись водяные столбы. Через нос прокатилась тяжелая волна, чуть слышно хрустнуло лопнувшее весло. Сильный удар в дно встряхнул полузатопленную лодку. Она быстро завернулась поперек течения, боком приподнялась на взлохмаченный остряк волны и в следующий момент опрокинулась вверх дном. Рядом с ней всплыли веслы. Дмитрич, вынурнув из-под лодки, ухватился сзади за плечи Бурмакина. Зеленые его глаза в смертном страхе выкатились из орбит. Набухшая одежда тянула обоих ко дну. Через головы перекатывались кудлатые валы. Бурмакин сумел все же сбросить трактирщика с плеч и повернуться к нему лицом. Но Митрич тотчас ухватил его за шею и крепко стиснул коленями правую ногу. «Черт!» — хрипел, выплевывая пену Бурмакин. «Отпусти шею, ногу! Арр! Ух! Ногу, дьявол!» Стараясь схватиться за уплывающую лодку, напрягал сон. «Сбрось руки! Поймаю за лодку, вытащу тебя!» Митрич окостенел у него на шее. Впереди чернели острые глыбы второго залавка. Течением быстро несло людей в пенный бурун. Страшным напряжением сил Бурмакин вырвался из объятий Митрича, протянул руку, чтобы схватить его за волосы и подержать на воде. Но не успел это сделать. Пенистая волна подхватила старика, подняла на своем гребне и бросила головой на острый черный камень. Серая пена вокруг него окрасилась в розовый цвет. Глава 17. После той ночи, когда под Мольтой Мервольского с Анютой захватил ливень, и они только к утру добрались до города и сразу расстались, прошло около 2 недель. Анюта нигде не показывалась, а идти в дом к Василевым Алексей Антонович считал неудобным. Он знал, что в городе ходят всякие сплетни о них, но не мог найти способов пресечь болтовню. Больше всего раздражали двусмысленные улыбочки лакричника, по утрам неизменно с какой-то особой навязчивостью справлявшегося о здоровье доктора. «Здоров, здоров. Благодарю вас, Геннадий Петрович», — сухо отвечал он лакричнику. «Не беспокойтесь». «Тревожусь, весьма тревожусь, высокочтим Алексей Антонович». Вытирая полой халата, запачканные мазями руки, вздыхал лакричник. «Опасаюсь наличия скрытого процесса заболевания инкубационного периода, внезапное переохлаждение тела после...» «Геннадий Петрович», — строго обрывал лакричник Алексей Антонович, «я, кажется, слава богу, сам врач, и без вашей помощи могу определить состояние своего здоровья. В конце концов, вы становитесь надоедливым. Только истинное к вам расположение и неукоснительное стремление. Впрочем, я умолкаю, Алексей Антонович, поскольку своим участием я причиняю вам обидное для меня огорчение. Разрешите начинать прием пациентов?» И после такого вступления настроение надолго оставалось испорченным. Только работа помогала Алексею Антоновичу постепенно забыть неприятное начало дня. На амбулаторном приеме у него всегда собиралось очень много больных.